Глава 89. Долой старое, да здравствует новое. Как только Изадора выходит из круга, я подбегаю к Хадсону. «Как ты?» — спрашиваю я, щупая его плечо вокруг торчащего из него кинжала. «Что я могу сделать?» «Со мной все в порядке», — отвечает он, глядя вслед своей сестре. «Не обижайся, но у тебя из плеча торчит кинжал», — говорю я. «Ты не можешь быть в порядке ни в каком мире, даже в этом». «Это была впечатляющая схватка», — замечает Честейн у меня за спиной. «Я говорю о вас обоих». «У вас тут есть лазарет?» — спрашиваю я. «Лазарет?» На его лице отражается недоумение. Я в тысячный раз вспоминаю, что мы заморожены в этом чертовом 11 веке. «Обычно горгульям не нужны лазареты». Честейн высокомерно смотрит на меня. «Как и твоему вампиру из-за такого пустяка». «Пустяка?» Я поворачиваюсь к Хадсону. «Может быть, мне померещилось, что Изадора воссоздала тот кинжал и вогнала его в тело моей пары? Но нет, кинжал на месте, и вокруг него расползается кровавое пятно. У него идет кровь, и из него торчит кинжал!» «Это ненадолго», — говорит Хадсон и выдергивает кинжал из своего плеча, даже не поморщившись. «Дай я посмотрю». Я подхожу к нему и касаюсь его плеча, готовясь собрать энергию, чтобы залечить его рану, а затем в изумлении смотрю, как она начинает затягиваться прямо у меня на глазах. «Значит, вот как? Раз и все?» — спрашиваю я, глядя, как срастается рассеченная кожа. Хадсон улыбается мне. «Да, раз и все». Я качаю головой и делаю долгий выдох, потому что я, конечно же, знаю, что у вампиров все заживает быстро, особенно если при ранении не задета кость. Просто я еще не видела таких ран, особенно у моей пары. Все вампиры, которых ранили у меня на глазах, были ранены смертельно и не могли исцелить себя. Значит, вот в чем суть. Вампиры исцеляют себя сами и притом быстро, когда могут. А если не могут, значит, для них уже слишком поздно. Несколько секунд, и плечо Хадсона уже полностью зажило. Остался только синяк. То же самое происходит и с другими порезами от кинжалов, которые метала в него эта маленькая социопатка Сайруса. «Какого чёрта? Что это было?» — спрашивает Иден, подойдя к Хадсону. Судя по ее лицу, она в таком же недоумении, как и я. К нам присоединяется Флинт. «Эта девица не дружит с головой!» «Эта девушка — воин!» — рявкает Честейн. «Что-что?» — спрашиваю я, и возмущение окончательно вытесняет во мне страх. «Ты считаешь, что если она метала кинжалы в мою пару, то одно это делает ее воином?» «Я считаю, что воином ее делает ее сердце», — отвечает он, обводя взглядом кинжалы, валяющиеся на земле. «Посмотрите на все эти кинжалы, которые она метала в него. Это говорит о самоотдаче». «Это говорит совсем о другом», — бормочет Флинт. «Это была истерика», — говорю я, совершенно не понимая, что такого сделала Изадора, что так впечатлила его. «Она устроила истерику, опасную и безрассудную, и ты считаешь, что это делает ее воином?» «Я считаю, что она выбрала свой путь и готова умереть за него. Именно так поступают воины». Это самое смехотворное и близорукое утверждение, которое я когда-либо слышала. И если учесть, что за последние месяцы я услышала немало высказываний Сайруса Веги, то это говорит о многом. Нелепо ставить кого-то на пьедестал, потому что человек закатил эффектную сцену. Да, спору нет. Никто из нас не мог отвести глаз от происходящего. Но это потому, что происходящее походило на кошмарный сон, а не потому, что поведение Изадоры было достойно восхищения. Да, я все понимаю. То, что сказала Изадора, было ужасно. То, что сотворил с ней Сайрус, было ужасно. Никто в этом не сомневается, никто этого не отрицает. Но это не дает ей права вымещать свою ярость и боль на Хадсоне, который никогда не причинял ей никакого вреда. Он узнал о ее существовании всего пару дней назад, и она все время твердо стояла на стороне его отца. Так чего же она хочет от него? И что такого Честейн увидел в ее срыве, что так впечатлило его? Я говорю себе, что это неважно. Говорю себе просто сосредоточиться на Хадсоне и держать рот на замке. Но на самом деле это важно. Я тут в лепешку разбиваюсь, стараясь произвести на него впечатление, и ни разу не попыталась кого-то убить. Видимо, именно этим я могла бы заработать себе несколько очков. Как же мне заслужить хотя бы талику уважения? Но даже задавая себе этот вопрос, я осознаю, что мы с Честейном никогда не сойдемся во мнениях не только относительно того, является ли Изадора воином, но и относительно того, как я должна править. И, возможно, мне пора перестать пытаться задобрить его. Возможно, мне пора перестать пытаться втиснуться в шаблон, которого я даже не видела. Возможно, мне пора перестать пытаться быть такой королевой, какой хочет видеть меня он, и стать такой королевой, какой хочу быть я сама. Видит Бог, что бы я ни делала, его мнение обо мне не станет лучше. А потому я перестаю пытаться завоевать его уважение и просто говорю, что думаю. На мой взгляд, великий воин — это тот, кто готов умереть за то, во что он верит, за тех, кого он любит и кого он поклялся защищать. А Изадора готова защищать только себя саму. Я качаю головой. Что ж, думаю, у нас просто разные представления о том, за что стоит сражаться. Я ожидаю, что Честейн скажет что-то еще. Но, похоже, он больше ничего не хочет говорить, во всяком случае мне. Вместо этого он смотрит на кинжалы Изадоры, валяющиеся на земле. Затем подбирает один из них. В этот момент я замечаю, как блестит на свету большой оранжевый камень в кольце на его руке. И все внутри меня замирает. Потому что после всех этих поисков я, наконец, нашла божественный камень. Оказывается, он все это время был на виду. Не знаю, как я поняла, что это божественный камень, но это именно он. Он словно позвал меня домой. Мне кажется, что меня обнимает моя мать. Я ощущаю слабость в коленях. Я шатаюсь и хватаюсь за ближайший ствол, чувствуя, как волны магической силы захлестывают меня одна за другой. Я смотрю на Хадсона и вижу, что он тоже это понял. Возможно, он чувствует то же, что и я. А может быть, он просто достаточно проницателен, чтобы понимать, что, по мнению Честейна, конечно же, только он сам достаточно силен, чтобы охранять этот камень. Я выпаливаю. «Какое у тебя красивое кольцо! Необычный янтарь! Мне кажется, я еще никогда не видела камень такого цвета». Хадсон бросает на меня взгляд, словно говорящий: «Ты что, с ума сошла?» Но Честейн смотрит куда-то в сторону и потому, к счастью, ничего не замечает. Однако он все-таки бросает взгляд на свое кольцо, и когда поворачивается ко мне опять, на лице его написано свирепое удовлетворение. «Это кольцо носит тот, кто сумел доказать, что он самый сильный в армии Гаргулей. В разное время почти каждый из наших воинов пытался оспорить мое право носить его. Но только одна из них смогла это сделать». Он улыбается Артелии, которая прямо и горделиво стоит в нескольких футах от него. «Только на один день», — говорит она, но в глазах ее по-прежнему светится гордость, плечи расправлены. «Я смогла поносить его только один день, пока ты не бросил мне вызов и не вернул его себе». Он наклоняет голову. «Придет время, когда ученица превзойдет учителя. Но не сегодня, даже если учитель устал». Он глядит на коридор, по которому так эффектно удалилась Изадора, и задумчиво говорит. «Быть может, Бенгешких Кендерек окажется той, кто покажет себя достойной». Мне нет нужды знать гельский, чтобы понять, что это снова что-то насчет того, что Изадора воин. И я бы соврала, если бы сказала, что это не злит меня. «Но не королева Гаргулей?» Этот вопрос вырывается у меня сам собой. Ответ Честейна прост. Нести эту ответственность может только храбрейший из сердец. Ничего себе. Это уязвляет меня, как бы усердно я себя не ободряла. «Откуда ты знаешь, что я никогда не смогу носить это кольцо?» — спрашиваю я, когда в голову мне приходит новая мысль. «Что, если я захочу бросить тебе вызов?» Я понимаю, что это сомнительно. Ведь раз он стал командиром армии горгулей, то он определенно знает, что делает. Но все же это что-то. Теперь, когда он сообщил мне, как завладеть его кольцом законным путем, я не могу не попытаться это сделать. «Ты никогда не сможешь бросить мне вызов», — отвечает он так, как будто это прописная истина. «Это выводит меня из себя, потому что за мной много чего водится. Но я точно не трусиха. Поэтому я расправляю плечи, вздергиваю подбородок и говорю. Я бросаю тебе вызов». «Нет, из этого ничего не выйдет», — отвечает он, наклонившись ко мне, чтобы я могла слышать все, что он скажет. «Потому что я принимаю только достойные вызовы». Когда Честейн поворачивается и уходит, Хадсон берет меня за руку и тихо произносит. «Он понятия не имеет, кто ты и на что способна. Это его проблема, а не твоя». Он прав. Честейн этого не знает, потому что отказывается принять мой вызов. Но он примет его, прежде чем я покину это место. Так или иначе, но я сумею снять это кольцо с его пальца.